Глава 12. Накануне свадьбы Юлия, страстно поцеловав Константина, запрыгнула в машину и в сопровождении Мала и 5 гвардейцев Рысевых отбыла в дом, который арендовал ее батюшка. Несмотря на вольные отношения, традицию, что невеста с женихом проводят ночь под разными крышами, требовалось соблюсти. В 10 утра Воронцов приедет в их дом и заберет ее. Если бы свадьба была в его вотчине, как гласит местный канон, она бы жила с родичами в доме, который предоставил бы Константин в Воронграде. А тут вообще бардак. Свадьба с нарушениями всех канонов на нейтральной территории. Тверд столько знати не видел, наверное, со времен начала тьмы. «Нервничаешь?» – глядя на Константина, который, сидя перед камином, крутил в руках стакан с виски, поинтересовался Радим. Сегодня он ночевал в его доме, поскольку ему досталась роль друга жениха. Слово «шафер» в этом мире было неизвестно. «Нервничаю», – признался Воронцов и залпом допил содержимое стакана, подумав, что неплохо бы изучить какую-нибудь веду заморозки, чтобы делать себе лед. Хотя он не особо любил виски со льдом. «Знаешь», – продолжал он после слегка затянувшейся паузы, «мне в том поселке, откуда я прорывался, когда его темный атаковал, так страшно не было. Боюсь я, что тьма нанесет удар именно завтра». «Понимаю», – подал голос граф, «но Лада обещала прикрыть всю площадь перед главным капищем своими новыми светцами, а они мощные». «Город тоже охрану выставляет», – привставая и берясь за бутылку, добавил Воронцов. «Ведунов почти 30, гвардейцев 100, плюс люди-бояр приглашенных». «Да уж, событие громкое. Если всех перебить, то можно всю коалицию разрушить, а она сейчас очень шаткая. А без тебя, отмеченного сварогом, вообще поодиночке тьма всех раздавит. Усадьба, которую Рысев снял, пожалуй, самое уязвимое место». «Нет, она надежно прикрыта», – наливая еще стольник, покачал головой Воронцов. «Самое уязвимое место – это путь до нее. Хоть и рядом с городом, но все равно минут 15 от стен до стен». «Да уж проблема», – ставя опустевший бокал с вином, задумчиво пробормотал Радим. «Слишком многим ты поперек горла. И вольцы, не принявшие мира, и тьма, а еще купцы, которых ты прибыли своими идеями лишаешь». «Надо было в городе все устраивать», — заметил Воронцов. «Вон манеж снять, где у меня дуэль была с бароном. Такие гуляния можно было организовать. Но бояре пошли по старинке. Если усадьба родовая, то непременно богатый особняк. Статус обязывает, как мне сказал Михаил Николаевич. Ты Анну-то видел?» «Конечно», – улыбнулся граф. «Вчера она у меня ночевала на Литкоре. Забрал ее у батюшки. Вроде ей понравилась моя перелетная квартира. Вот только мы никак не можем решить, когда свадьбу играть. Впереди война. Сначала дело в столице, потом все уйдут тьму сдерживать, а боярская свадьба не как у обывателей. Тут размах нужен, гости. Так что, похоже, теперь только когда с тьмой покончим. Надо было раньше думать, и сыграли бы двойную». «Сомневаюсь, что Рысев подобное бы одобрил. Если бы ты не на боярышне женился, я бы тебе предложил завтра из хулиганских побуждений вместе с нами на капище идти. Только вот не получится». «Хороша идея», — улыбнулся Радим. «Но ты прав. Николай Олегович подобного не допустит. И так я в его род вхожу. Наверное, впервые он прислушался к сердцу, а не к голове, решив больше не играть чувствами дочери. Но, думаю, свадьба теперь будет только после войны. Сомнительно, что он даст добро на большую церемонию, пока тьма угрожает люду Росскому». «Мне же дал», — заметил Константин, допивая виски и ставя стакан на стол. «Еще бы он возразил», — усмехнулся Радим. «Ты сварогом отмечен, боярин, да и внучка всегда рядом с тобой. Ты – фигура. А я – граф с окраины соседней вотчины, причем даже не наследник. Так что мне такие вольности по статусу не положены». «Хочешь, я переговорю с ним? Сыграете свадьбу, пока мы будем готовиться к рейду в Новоград?» Лицо Радима просветлело. «И снова я буду у тебя в долгу. Поговори. Ты уже так много сделал для нашего с Анной счастья. Сделай еще один шаг». Воронцов протянул руку, и граф крепко ее пожал. «А теперь пошли спать», — заметил Радим. «Тебе надо отдохнуть». «Верно», — согласился Воронцов. «Завтра будет очень трудный день. Знаешь, у меня иногда складывается ощущение, что все эти пышные свадьбы проводят специально. Во-первых, это испытание на выносливость молодоженов, а во-вторых, чтобы досадить им». Радим рассмеялся. «Ты, сиятельство, только завтра такое не ляпни, не поймут. Хотя нравы сильно проще стали, но главы родов боярских, за редким исключением. Еще батюшку Артемия Третьего видели, а глава круга так вообще с ним на короткой ноге был, советник». «Хорошо сохранился», – озадачился Воронцов, вспомнив крепкого старика. «Интересно, сколько же ему стукнуло?» Но сейчас этот ответ был ему не особо и нужен. «Все, Радим, ты прав. Хорошо посидели. Ты хоть немного, но меня подсобрал. В ванную освежиться быстро и спать». Они пожали друг другу руки и разошлись по разным комнатам. Константин успел забраться в ванную, как пришел вызов по мыслеглазу. После того, как Лада пошаманила над стандартными артефактами и не на коленке, а в мастерской, то теперь дальность связи выросла в разы. Почти 9 километров без проблем. «Здравствуй, любимая. Соскучилась?» «Соскучилась», – последовал незамедлительный ответ полной теплоты. «Но больше тревожно мне, никак уснуть не могу». «Понимаю, милая, сам маюсь. Но все готово, спасибо людям твоих родичей. Я уверен, пройдет как надо. Завтра твой день, и он будет самым лучшим для нас и самым важным». «Знаю, все невесты нервничают. Хорошо, что Анна и матушка тут. От братьев толку никакого, больше злят своими шутками. Пришлось Артема выгонять из комнаты с помощью ослабленного порыва ветра. Зато вылетел быстро». Константин улыбнулся. Сыновья наследника были крепкими, веселыми парнями. Одному 30, второму 29. «Расскажи мне что-нибудь еще о своем мире. Он так далеко ушел от нас. Только про то, чего у нас нет. Например, про кино и книги. Мне очень нравится, когда ты пересказываешь разные истории». Воронцов задумался. «Не, книгу или фильм долго пересказывать. Давай я расскажу, как у нас отдыхают. Знаешь, у нас молодожены, если могут себе позволить, отправляются в свадебное путешествие. Они садятся в самолет и летят куда-нибудь за границу». Юлия честно продержалась 40 минут, после чего связь оборвалась. Похоже, она просто уснула. «Спокойной ночи», – улыбаясь, произнес в тишину Константин и стал выбираться из ванной. Мыться он решил утром. Как ни странно, разговор с невестой пошел и ему на пользу. Он успокоился, отвлекся и уснул, стоило забраться под одеяло. Утром, когда охранный артефакт, который Воронцов использовал вместо будильника, поднял его с постели, был бодр и свеж. Снилась ему мама. Она выглядела молодо, стояла перед ним в своем самом красивом платье и улыбалась. А потом пришел отец и встал рядом с ней. Взял за руку и подмигнул сыну. «Не могли мы пропустить твое торжество, сынок», – произнес он. «Не печалься о нас, мы снова обрели друг друга. Будь счастлив, сын, я горжусь тобой, ты вырос настоящим мужчиной». Мама сделала шаг вперед и поцеловала. Она ничего не сказала, но в ее глазах Константин увидел любовь и гордость. А потом их фигуры унесло ветром, словно легкую пыльцу, и явились другие люди, которых Воронцов никак не ожидал увидеть. Был тут и Кин, и девушка Аня, которую он пытался спасти от подонков, но не успел. Пришла Аиша, и Вран, болтливый водила, который, запинаясь, пробормотал: «Поздравляю вас, значит, ваше благородие». Последней появилась Авия, которая поцеловала его в губы и шепнула: «Люби ее и будь счастлив», а затем исчезла, как и все остальные. Это был чудесный сон, и несмотря на то, что все, кто к нему пришел, были мертвы, они не потревожили Константина Воронцова, а принесли покой и умиротворение. «Ваше сиятельство!» – раздался из-за двери голос ключника. «Вставать пора! Свадьба у вас!» «Спасибо, Никанор, я проснулся. Народ встал?» «Да уже как с полчаса», – заверил ключник. «Все готовятся. Сударыня Лада», – он хохотнул, – «выгнала сударя Горда из ванной и прихорашивается, велела не лезть. Пришлось ему в гостевую к графу Теренскому на поклон идти. В комнату для слуг вообще не пробиться. Кто поумнее, поднялся за час до остальных». «Ясно», – улыбаясь и натягивая пока что домашнюю одежду, произнес Воронцов. Тема нехватки ванн в последнее время стояла остро. «Иди, Никанор, буду минут через 20. Скажи Варе, чтобы завтрак к этому времени подавала». «Слушаюсь, ваше сиятельство», – раздалось из-за двери, а следом послышались тяжелые шаги ключника. Ровно в указанное время Константин, вымытый, выбритый и расчесанный, спустился в столовую. Тут уже его ждал Радим, в ванную которого удалось пробиться Горду. «Доброе утро, граф», – поздоровался Воронцов, занимая свое привычное место во главе стола. Боярин кивком поприветствовал его друг. «Вы знаете, что у вас очень маленький дом. У вас жуткая нехватка ванн. Мне пришлось делить ванну с Гордом. Нет бы с Ладой, я бы не возражал, но с мужчиной. Это неприлично. У нас за подобное могут на кол посадить». «Радим, ну хоть ты не начинай», – рассмеялся Константин. «Дом маленький, ванны всего 4 оказалось. Никто ж не думал, что сюда вместо небольшого купеческого семейства заедет его сиятельство с друзьями, охраной и слугами. Я, когда сюда заселялся, тут столько народу не было». «Ладно, боярин, я так шучу. Я смотрю, от твоих тревог и следа не осталось». «Верно, друг», — подтвердил Воронцов. «Доброе утро, ваше сиятельство», — входя в столовую, поприветствовал его Горд. Потом кивнул Радиму и уселся напротив графа. «Лада велела ее не ждать, ей Хриса завтрак в комнату отнесла». «Ну, тогда начнем», – снимая крышки с блюд, довольно заявил Константин. «А то кушать хочется». «Да и...» – он бросил взгляд на часы на камине. «Времени немного, через час надо выдвигаться». Через час Воронцов спустился в холл, где выстроились все его гвардейцы. Теперь с прибытием Литкоров с его вотчины 2 дня назад их число выросло до 20 человек. Парадные мундиры, которые те притащили с собой, все те же черные с серебром, артефактные кинжалы и жезлы на поясах, карабины за плечами, револьверы на поясе. «Слава боярину!» – выкрикнул Тихомир, стоящий с краю в правой шеренге. «Слава! Слава! Слава!» – рявкнули синхронно 19 бойцов. В связи с тем, что дом не был рассчитан на такое количество народа, пришлось арендовать целый этаж в доме напротив. Тот как раз пустовал, и 10 гвардейцев заселились туда. «Все готово?» – спросил Воронцов у сотника. «Так точно, ваше сиятельство. Машина у подъезда. Ваша для ваших спутников и 3 для охраны». «Тогда вперед, время поджимает». И Воронцов прошел сквозь строй гвардейцев, но у дверей отступил в сторону, уступая проход своей охране. Теперь он знатный человек и обязан соответствовать. Хотя привыкнуть к тому, что впереди тебя идут охранники, открывающие двери и входящие туда первыми, готовые принять пулю или веду, было сложно. Но он старался, иначе местные не примут. Пожалуй, только в своем доме он мог позволить быть себе самим собой. Костей Воронцовым, бывшим ментом, бывшим частным детективом. Лада в умопомрачительном платье с оригинальной прической догнала Воронцова и тронула за рукав. Они так и не успели поговорить, поскольку она прихорашивалась слишком долго. «Большой день, ваше сиятельство», — добавив в голос ровно столько иронии, чтобы заметил Константин, но не поняли стоящие рядом гвардейцы, произнесла она. «Позвольте вас поздравить». «Большой», — согласился Воронцов. «Спасибо. Отчасти это твоя заслуга. Хотя, наверное, это в большинстве твоя заслуга. Ты что-то хотела?» «Я тут вчера уговорила Радима отдать мне на ночь ваши обручальные кольца. Не сердись на него, он хотел как лучше. Вот, возвращаю в целости и сохранности. Только теперь это два артефакта. Не божественные, конечно, но...» «Я понимаю», — улыбнулся Константин. «И что они могут теперь?» «Ваше сиятельство, время», — напомнил Тихомир, стоящий рядом. «Минута», — отрезал Воронцов. «Так что они могут теперь?» «Во-первых, щит. Очень мощный щит. Он отразит и вернет врагу Веду, утроив ее мощь. Но это одноразовая защита. Активируется по мысленному приказу. Потом он энергию будет копить целые сутки. А во-вторых, я использовала вашу кровь. Если случится, что потребуется найти обладателя кольца, пока оно на нем, это можно будет сделать, куда бы его ни спрятали». «Так его же стянуть могут», – впечатлившись, заметил Тихомир. «Я подстраховалась», – улыбнулась сотнику Калинина. «Стоит отдать приказ, как оно станет невидимым и неосязаемым». «Спасибо, Лада. Это княжеский подарок», – поблагодарил Воронцов. «Нет, ваше сиятельство, это не подарок. Подарок я вам на торжествах подарю. Много я на него времени потратила. С того момента, как вы сообщили, что согласие есть, осталось условие выполнить. Но я в вас верила. А теперь нам и вправду пора». «И ведь не скажет», — улыбнулся Горд. «Даже я не знаю». «Не скажет», — согласился Константин. «Ладно, пусть будет сюрприз». И вышел из дома, постукивая по каменным ступеням, обязательной по такому поводу тростью. Гвардеец распахнул дверь лимузина, Воронцов забрался внутрь, улыбнулся верному Дрозду. Теперь тот больше не наемник, временно охраняющий дом, а человек боярина Воронцова. И пока что ему крутить баранку. Жаль, что гвардия, о которой он грезит, ему не светит. Нет в нем ни капли силы. Стрелок, чистый силовик, как и Горд. Пять гвардейцев, что остались охранять дом, держали оцепление, пока остальные занимали места в своих машинах. Но уже через минуту весь кортеж рванул в сторону центра города. Константин задумчиво смотрел в окно. Он уже привык к тому, что не может выйти из дома в соседнюю булочную без охраны. Вот и сейчас с ним трое, не считая Дрозда. За спиной на заднем сиденье привычно расположились Тихомир с Жалом. Очень недурной силовик с мощными щитами. И что большая редкость, очень сильными атакующими ведами. Редкое сочетание. Почти не встречается у людей неблагородного происхождения. Просто нет возможности прокачать все сразу. Но он умудрился. Рядом с Дроздом на переднем сиденье еще один гвардеец, Тир. Сидит с прикрытыми глазами, сосредоточенный. У него уникальный талант. Сейчас всю машину изнутри обволакивает очень мощный щит. Да, он натренировал обволакивать щитом предметы. В ближнюю охрану он вошел только вчера, поскольку был среди тяжелораненых. Константин смотрел в окно на ярко украшенный город. Ставр и остальные советники расстарались. День свадьбы выпал на неделю, выходной. Как же непривычно для жителя другого мира это звучит. Неделя, нет дел. Отцы города выложили 5000 золотом из бюджета. Немалые деньги. И город украсили, и дармовую выпивку с закуской на площадях выставили по случаю бракосочетания в Тверде боярина Воронцова и боярышни Рысевой. Хотя, скорее всего, тут нет никакого альтруизма. Народ все сожрет и выпьет, а дальше будет тратить свои. А жителей в вольном городе хватает, так что им сторицы вернется. Практичные люди. И обывателей порадуют, и заработают, и боярину польстят, выскажут почет и уважение. Очень хитрые люди. «Подъезжаем, ваше сиятельство», – дотронувшись до плеча Воронцова, сообщил Тихомир. Но Константин и сам видел, что кортеж сворачивает к довольно большому двухэтажному особняку, на фасаде которого еще были заметны следы недавнего ремонта. Да и двери, что вышибла тьма, тоже новые. Бывший детектив улыбнулся. Какая забавная ирония. Чуть больше месяца назад в особняке разорившегося купца он дал бой тьме во главе с адептом и вышел победителем, хотя все карты были у противника. А теперь его снял боярин Рысев для своего семейства, слуг и охраны. Небольшой парк перед домом был украшен, на ступенях стояли гвардейцы, а перед дверьми семейство Рысевых. Приехали, конечно, не все. Боярин, отец и мать Юлии, ее братья и Анна, ну и сама невеста. Парадокс, что тут, что в его старом мире, боярышня была в шикарном, пышном белом платье. Кортеж обогнул большую клумбу, и лимузин замер в метре от ступеней крыльца. Тихомир выскочил первым и распахнул своему господину дверь. Воронцов покинул салон и легко взбежал по пяти ступеням лестницы, остановившись перед боярином Рысевым, который вышел вперед, закрыв собой внучку. «Здравы будьте, ваше сиятельство, Константин Андреевич. Рад, очень рад. С чем пожаловали?» «Ну, хоть без дурацких конкурсов», – мысленно вздохнул Воронцов, но традицию надо было соблюдать. «И вам здравствовать, боярин Рысев», – произнес бывший детектив. «Пришел я за тем, что мне было обещано. Прошу перед лицом богов руку и сердце вашей внучки, боярышни Юлии. Урок, что вы мне назначили, я выполнил точно и в срок». «Верно», — согласно кивнул старый ведун. «Вы, боярин, человек слова и чести, и выдержали испытание с достоинством. Ваш отец гордился бы вами. Осталось последнее — согласие родителей и самой невесты». Он повернулся и посмотрел на наследника. «Ну что, сынок, отдашь дочку?» «Отдам, отец», — выступив вперед, произнес отец Юлии. Боярин Воронцов словом и делом доказал, что достоин ее руки. Старший Рысев кивнул. «А ты, Сашенька, что скажешь?» Александра Павловна шагнула к мужу. «И я не против. Боярин Воронцов достоин руки моей дочери. Мы многим ему обязаны, и дать разрешение на союз меньше, чем мы можем ему отплатить за свершенное им». Константин по-прежнему стоял на ступеньку ниже боярина Рысева, опираясь на трость, слушая всю эту традиционную для подобного мероприятия говорильню, и больше всего он боялся зевнуть. Ничего это, конечно, не изменит, но впечатление будет испорчено. Наконец старый ведун посмотрел на Юлию. «Ну что, внучка, пойдешь за боярина Воронцова? Люб он тебе?» Братьев, как и Анну, он ни о чем спрашивать не стал. Видимо, их мнение не очень его интересовало. Константин с трудом сдержал улыбку. Разговор этим устаревшим штилем его веселил. Это напоминало дешевый псевдоисторический сериал. Но сейчас иначе было нельзя, ведь он играл в нем одну из главных ролей. «Люб, дедушка, пойду за него». «Ну, коли все за, то кто я такой, чтобы препятствовать? Да и не против я». Он взял руку внучки и вложил в протянутую руку Константина. «Живите в любви и согласии. Хотя наблюдал я за вами то немногое время и скажу. Есть у вас и то, и другое. А теперь поехали. Место силы ждет. Клятва, кольца. Да и гости скоро соберутся туда, а потом уж праздновать». Воронцов кивнул Рысевым всем сразу, после чего, не выпуская руку невесты, повел ее к лимузину. Его друзья, Лада, Горд и Радим, стояли возле своего автомобиля и улыбались. Всю торжественность ситуации скомкала Анна. Она сбежала по ступеням, обгоняя Константина и Юлию, и словно девчонка, а не взрослая степенная боярышня, бросилась на шею графу, страстно его поцеловав. «Анна, стыдись!» — с укором произнес Николай Олегович. «Где твои манеры?» «Да плевала я!» — беря Радима за руку, смело и немного нагло произнесла боярышня. Воронцов остановился, глядя на счастливого друга, и решил, сейчас было самое время, чтобы выполнить то, что он ему обещал. «Ваше сиятельство», — повернувшись к Рысеву, произнес он, «а ведь Радим, как и я, тоже выполнил ваши условия, и я обещал выступить сватом с его стороны. Впереди нас ждет очень опасное дело, так может не тянуть со свадьбой? Я, как его друг, прошу для графа Теренского руки вашей внучки, боярышни Анны. Думаю, учитывая то, что все почти готово, мы сможем организовать еще одну свадьбу, сразу следом за моей». «Шок это по-нашему», — громко рассмеялась Юлия, глядя на растерявшегося деда. Константин улыбнулся. Чем-то эта фраза очень забавляла боярышню, и она использовала ее часто и по делу. «Знаете, Константин Андреевич», — хитро улыбнулся боярин Рысев, — «а я не против. Гости тут, продлим аренду усадьбы, соберем стол и в следующую седмицу справим еще одну свадьбу». Анна, не веря, моргнула, а потом бросилась на шею деда, поцеловала в щеку, а потом уткнулась в плечо. «Ну что ты ревешь, глупенькая?» — погладил ее по спине Николай Олегович. «Когда-то я лишил тебя счастья. Ошибся я. Теперь вот пора исправить это. А теперь вытри слезы и марш в машину жениха. У вас все же свадьба твоей сестры». Анна отпрянула и, промокнув слезы платочком, пошла к Радиму. «Спасибо», — одними губами произнесла она, глядя на Константина. Бывший детектив подмигнул им. «А теперь и вправду пора», — заметил он. Уже через 3 минуты кортеж, увеличившийся вдвое, поехал в сторону главного капища вольного города Тверд. Да уж, увидеть свадьбу боярина, которому так благоволили в Тверде, народу собралось немало. Довольно большая площадь перед главным капищем оказалась забита людьми. Кортеж ехал через живой коридор, пробираясь к возвышению с идолами. Но скоро машины вырвались на свободное пространство, оцепленное местными дружинниками. Второе кольцо охраны состояло из гвардейцев, приглашенных на свадьбу бояр. Тихомир снова распахнул перед Константином дверь. Тот вышел первым и подал руку Юлии. Толпа одобрительно загудела. «Теперь понимаешь, почему подобные церемонии мы предпочитаем проводить в закрытых усадьбах на личных капищах», прошептала Юлия, пока они шли к подножию лестницы, ведущей на возвышение. Именно там стоял глава круга, боярин Кречет Олег Павлович. «Тут слишком много посторонних, а у тебя слишком много врагов». «Не волнуйся, все пройдет как надо», — заверил ее Воронцов, отвесив собравшимся вежливый поклон. Кречет быстро представил остальных. В основном тут были соседи и союзники Рысевых, боярин Медведев, сюзерен Радима и его семьи. Далее стоял боярин Стужев с женой и младшим сыном, которому всего 13, и который с восхищением и вожделением смотрел на... Воронцов едва не расхохотался. Сопляку приглянулась Лада. Он просто прикипел к ней взглядом. Артефакторша, стоящая чуть позади, заметила это, и, как всегда, из хулиганства и полного отсутствия пиетета к аристократии подмигнула. У мальчишки отвисла челюсть. Боярин Стужев сделал вид, что ничего не случилось, а может и вправду не заметил, что его сынок улетел в Астру и едва слюнями не облился. Далее шли союзники Рысевых – Морозовы и Оленевы. От них были наследники с женами. Боярич Александр от первых и боярич Андрей от вторых. Неудивительно, что эти стояли рядом, учитывая, что еще недавно Александр был женат на Анне, которая следком смотрела на него из-за спины Воронцова, а женой наследника стала сестра стоящего рядом Оленева. Чуть дальше расположились советники вольного города Тверда во главе со Ставром. Больше сюда никого не допустили. Константин принимал поздравления, кивал, пожимал руки мужчинам и целовал пальцы женщинам. Его это все очень сильно утомляло, Хотелось послать всех нахер, схватить Юлию и скрыться на машине, остановиться где-нибудь на берегу реки, разложить мангал и приготовить так любимые им шашлыки с уксусом и маринованным луком. Он всегда жарил шашлыки только так, по рецепту отца. Воронцов тряхнул головой, отгоняя эти мысли. «Сейчас не время для подобных». Наконец, все слова были сказаны, а руки пожаты. Со стороны Юлии свидетельницей выступала Анна, со стороны Константина – Радим. Воронцов посмотрел на капище. Он знал, что еще накануне гвардейцы Рысевых и Тверда оцепили остальные места силы, дабы никто не смог пройти первым планом и помешать церемонии. На всякий случай, там, в изнанке, дежурили 5 сильных городских ведунов. «Ну что, любимая, остался последний шаг. Давай сделаем его вместе». Ответом ему были сияющие счастьем темно-синие глаза Юлии.